Глава 19. Лена Эления. Слова Данте внезапно меня расстроили. Он ведь нарочно придумал этот идиотский пароль. Ежу понятно, что благородная Лейра не позволит себе озвучить подобную грубость. Даже я допетрила. От мысли, что Данте меня больше никогда не поцелует, стало неожиданно горько. Такая реакция сначала меня удивила, а затем повергла в недоумение. «А, собственно, какое мне дело? Мы просто попутчики. Возможно, генерал испытывает чувство вины за то, что пострадала его подданная, вот и помогает?» Рассказ Билки об эпидемии я приняла к сведению и не питала иллюзий насчет того, что здешней власти до своих подданных есть какое-то дело. Но в отличие от семьи Билки, я аристократка, и генерал даже меня замуж выдавать собрался за хорошего человека. Так он сказал. От одной этой мысли я завелась и недовольно запыхтела. Следовало признать, что Данте Аршагар был мне симпатичен. И если рассудить здраво, то о браке с ним я могла бы подумать. Но вот иного кандидата не готова рассматривать в данный момент от слова совсем. Завыла я тихонько, куснув собственное запястье. Я чувствовала себя как первокурсница, влюбившаяся безо всяких шансов на ответ в самого крутого парня в универе. Прижав ладони к пылающим щекам, я прикрыла веки и пробормотала. Нет. Ерунда какая-то. Даже думать о таком не стоит. Но совсем не думать о генерале не получалось, особенно после поцелуя. В конце концов, у меня сейчас совсем новая жизнь, о которой я и подумать не могла. Так почему я должна ограничивать себя в отношениях, если я теперь совсем другой человек? Вот только бы понять, какие намерения на этот счет у генерала. Стоп, довольно, хватит! Остановила я полет опасных мыслей. Я не на первом курсе, когда и забуду-то сдать на отличную сессию. Теперь я мать и должна в первую очередь думать о счастье своего ребенка. Родовитость Данте Аршагара зашкаливает. Его предки когда-то даже правили Морейном. Возможно, во мне он и нашел мимолетное увлечение. Но еще вопрос. Нужен ли такому, как он, такая жена? А чужой ребенок? Моя бабушка любила смотреть передачи, где участники ссорились на камеру, обвиняя друг друга в изменах и делая тесты на отцовство. Постановка это была или нет, но меня всегда возмущало до глубины души то, что там порой говорили друг другу бывшие любовники. Уже тогда я сделала вывод, что мало кому нужны чужие дети. Свои-то, глядишь, мешают. Так что глупо надеяться, что Данте примет Сашку как собственного сына. А я не из тех женщин, которые плюют на своих детей, лишь бы устроить личную жизнь. С трудом, но все-таки выбросив из головы все лишнее, я занялась ребенком. Мы позавтракали прямо в номере вместе с Беляной и Анисией. «Не видели генерала?» — поинтересовалась я, не удержавшись. «Нет, Лейра, мы устраивались у себя. А он что, куда-то ушел?» «Ага. И не сообщил, когда вернется». Заметила я, и мой голос прозвучал слегка расстроенно. «Хотите, я пойду проверю, где он?» Охотно предложила Белка, отодвинув тарелку с кашей. «Не надо». Поспешно остановила ее я. Еще не хватало, чтобы Данте принялся ее расспрашивать и узнал, что я им интересуюсь. «Ешь спокойно. А потом ложимся отдыхать. Неизвестно, как пройдет следующая ночь. Нужно пользоваться возможностью». Мы проспали почти до самого ужина. Анисия легла в соседней комнате, а Белка осталась со мной на случай, если проснется малыш. Проснувшись, я увидела, что она держит Сашку на руках. «Беляна, сколько времени?» Сонно поинтересовалась я. «Начало седьмого». «Ничего себе! Как же Сашка без еды не раскричался?» «Сыночек ваш проголодался и проснулся. Но я не стала вас будить и накормила его из бутылочки. Хорошо, что вы ее наполнили заведомо. Не пришлось вам подниматься», — тут же отозвалась Беляна. «Потом Анисия за вами обоими присматривала, а я сходила узнать насчет ужина и заодно прошлась по двору. Никого не расспрашивала, но поговорила с... той женщиной, что нас сопровождает». «Ее зовут Мышь. Полевая мышь. Она помогла мне ночью, когда мы сбежали, хотя могла неплохо подзаработать. — поделилась я. «Похоже, эта мышь хороший человек», — вынесла вердикт Белка. «Генерал ей доверяет, раз взял с собой», — согласилась с ней я. «Определенно доверяет. Она сказала, что генерал занят, ушел по каким-то делам. И еще посоветовала вернуться в комнату и никуда не отлучаться, пока он не объявится». «За нами кто-то следил», — закончила Беляна многозначительным шепотом. От ее слов стало не по себе. «Это тебе мышь сказала?» «Угу. Как думаете, это Лейра Офелия отправила за нами погоню?» «Не знаю. Теперь мне еще больше захотелось поговорить с генералом. Тем более, что и тема нашлась подходящая. Взяв Сашку из рук Белки, я принялась его кормить». «Лейра, можно я отлучусь ненадолго? Мне бы себя в порядок привести». Беляна просительно посмотрела на меня. «Конечно, конечно, я справлюсь», — убедила я ее. Она ушла, а я, покормив сына, уложила его в люльку и тоже отлучилась в уборную. Зря не наведалась туда, пока Белка была здесь. Торопилась как могла, быстро умылась, причесала волосы и поспешила назад в комнату. Но, распахнув дверь, так и замерла, увидев... «Не бойся, сынок, плакать не надо, мама сейчас вернется». Генерал говорил с ребенком, ласково улыбаясь. А у меня сердце упало в пропасть, а потом забилось часто-часто. Я вернулась в уборную, тихонько прикрыв дверь за собой. Прижалась к стене, бездумно глядя куда-то в пространство. «Сынок? Он назвал Сашку сыном? Значит ли это что?» «Так, стоп. Вдох, выдох. Успокойся. Немедленно успокойся, Ленка. Не выдумывай то, чего нет и не может быть. Не мог этот человек поглумиться над невинной девчонкой, в теле которой ты находишься. Ну, не мог он, и все. Данте Аршагар не такой». Верить в подобный ужас мне не хотелось до щемящей боли в груди. «А то, что сыном Сашку назвал, так это... просто генерал очень любит детей». «Да, точно. Наверное, своих уже хочет завести, вот и умиляет его младенец. Да еще такой хорошенький. Сашка у меня и правда миловидный мальчишка получился». Открыв кран, я нарочито громко уронила деревянную мыльницу. Затем подняла ее, умылась и, успокоив себя таким образом, не таясь, вышла из ванной. Генерал по-прежнему находился около ребенка и играл с ним. «Данте, вы вернулись?» Сделала вид, что вижу его впервые с тех пор, как он покинул номер после нашего неоднозначного разговора. «А вы ждали, Эления?» Поинтересовался он, подарив мне взгляд, который заставил щеки потеплеть против воли. «Конечно», — ответила я. «Вы же гарант нашей безопасности. Я волновалась». «Именно этим я и занимался. Нашей безопасностью». Сашка вдруг крепко вцепился в его палец, и брови генерала удивленно взлетели, а губы расплылись в довольной улыбке. «Мышь сказала Беляне, что за нами следили?» Поспешила я увести тему в безопасное русло. «Относительно безопасное, конечно». «Верно. Потому вам стоит быть осторожны и слушаться меня во всем». Генералу, наконец, удалось высвободиться из цепких ручек моего сына, и он вдруг оказался рядом со мной. Вроде бы движение было не резким и даже ленивым, но я будто задумалась и осознала, что он стоит напротив и вопросительно глядит на меня сверху вниз, только когда это уже случилось. Волна жара не заставила себя ждать. «Слушаться? Конечно. Это же ради нашей безопасности». Рассеянно пробормотала я, проскользнув мимо генерала к люльке. Принялась привычно проверять пеленки, лишь бы не встречать подозрительно осязаемые взгляды генерала черных драконов. С пеленками ожидаемо все было в порядке. Беляна уже об этом позаботилась, и суетилась я зря. «Так удалось выяснить, кто за нами следил?» Поинтересовалась, когда молчание затянулось. «Полукровка. Говорит, что подослан Акимом, но я не склонен доверять его словам полностью. Этот тип повесил на нашу карету маячок». Я удивленно вскинула голову. «Маячок? Неужели это то, о чем я подумала?» Следящий артефакт, по которому можно легко определить наше местоположение. Не переживайте, я уже избавился от него. Я кивнула, но что-то в сказанном показалось мне нелогичным. Данте, а разве Аким не тот самый тип, у которого мы отняли Беляну? Он самый, подтвердил генерал. Может, я что-то не так поняла, но со слов Белки мне показалось, что этот Аким — обычная подзаборная шушера, а не матерый бандит. Не похож он на человека, у которого есть средства, чтобы организовать толковую слежку. Да и этот артефакт наверняка дорогой, — поделилась я сомнениями. Удивительно, как у нас сошлись мысли, — подтвердил их Данте. И что теперь делать? Утроим бдительность и проверим, явится ли кто-нибудь еще. Я буду все время рядом. Так что не обессудьте, но спать стану с вами в одной комнате. Ради безопасности, конечно же. Краска снова бросилась к моим щекам. Опустив взгляд, я кивнула с запозданием. Смущение в моем положении вполне естественно, так что я не собиралась скрывать его от генерала. А тот снова приблизился. Осторожным прикосновением к моему подбородку заставил посмотреть ему в глаза. Когда наши взгляды встретились, я обнаружила, что он серьезен и собран. «Эления, вам нечего опасаться. Я не причиню вам неудобств, обещаю. И прошу, забудьте о том глупом поступке, ладно?» «Вы о поцелуе?» Данте поморщился, но согласно кивнул. «Это будет сложно», призналась я и слегка мстительно добавила. «Но я постараюсь». Соврала, конечно же. Вряд ли мне удастся выжечь воспоминания об этом моменте даже с самой ядреной кислотой. Генерал убрал руку с моего подбородка, и я вспомнила, как дышать полной грудью. «Вы не против, если я отлучусь в уборную? Нужно привести себя в порядок с дороги?» Спросил он, как ни в чем не бывало. «Конечно, конечно», — поспешно согласилась я. «Только к ужину не опаздывайте. Белка попросила подать его сюда, вот-вот принесут». «Отлично, я успею», — пообещал Данте и скрылся за дверью ванной. Вскоре я услышала приглушенное журчание воды и... пение. Данте мурлыкал какую-то незнакомую мне песенку. Невольно я улыбнулась и пробормотала себе под нос. «Нет». Не может он быть отцом ребенка Эллении. Его даже представить было сложно в роли безжалостного осквернителя девственниц. Одновременно меня посетила дурацкая мысль, что я не прочь, чтобы все-таки именно он оказался биологическим отцом моего ребенка. Лучше генерал, чем какой-то ублюдок вроде Акима или того же Януша Данбюрда. Вот только как совместить эти два взаимоисключающих фактора? Совсем скоро генерал приоткрыл дверь ванны и выглянул в небольшую щелочку. «Эления, мне нужна ваша помощь». Я тут же насторожилась и спросила. «Что случилось?» «Ничего страшного, я просто забыл взять свои вещи. Не могли бы вы подать мне мою сумку? Она стоит вон там, в углу. Иначе мне не выйти отсюда. Вернее, не выйти так, чтобы не смутить вас окончательно». Слегка сконфуженно заявил он. Я всплеснула руками и невольно хихикнула. «Ой, одну минуту». Я поспешила за вещами генерала, а когда вернулась, тот уже скрылся за дверью ванной. Немного помявшись, я решительно постучала. «Данте». «Эления, забросьте сумку внутрь, пожалуйста. Большое спасибо», — откликнулся он. Приоткрыв дверь, я обнаружила, что генерал снова забрался в ванную и задвинул занавеску, разгораживающее помещение на две части, дабы меня не смущать. В самом помещении было полно пара, словно за такой короткий срок генерал успел устроить здесь настоящую баню. Мне самой захотелось понежиться в горячей ванне. Тело Эления не привыкло к физическим нагрузкам, и после ночной беготни мышцы ныли и болели. А может, так и сделать, раз уж мы остаемся здесь на ночь? Мысль показалась мне весьма заманчивой. Я хотела поставить сумку, но пол оказался влажным, и на нем отпечатались следы мужских ног. Поэтому я вошла внутрь и поместила ее на лавку. «Ваши вещи, генерал», — сообщила на всякий случай, украдкой покосившись на задернутую штору, за которой просматривался силуэт обнаженного мужчины. Испытав приступ неловкости, я поспешно вышла, а в комнате меня встретили сразу трое. Анисья, Беляна и подавальщица из таверны. «Вот вы где, Лейра!» — выдохнула с облегчением Белка. «А я уж грешным делом подумала, что вы оставили малыша одного», — с легким укором выдала Анисья. Подавальщица ничего не сказала. Она споро расставляла на столе наш ужин. И тут случилось то, чего я не ждала. «Элене, это не моя сумка», — заявил генерал, снова выглянув наружу. На этот раз он высунул голову полностью, и все увидели его мокрые волосы и разрумянившееся лицо. Тот факт, что я только что вышла из ванной, где он находился, произвел на моих спутниц взрывное впечатление. Они уставились на меня так, что я невольно залилась краской до корней волос. Только подавальщица осталась невозмутимой. Пожелав нам приятного аппетита, она покинула номер. «Одну минуту», — пробормотала я с запозданием и отправилась туда, где стоял наш багаж. Уставилась на несколько тюков и саквояжей растеряна. Дело было в том, что я не знала, что и где лежит. Ведь мои вещи упаковывала Анисия, пока я спала, так что я просто взяла ту, что стояла на отшибе в углу, решив, что именно она принадлежит генералу. Но его сумка одиноко стояла совсем в другом углу комнаты. На помощь пришла Анисия, бормоча под нос: «Разве это дело Лере сумки таскать?» Она безошибочно схватила правильную сумку и бесцеремонно забросила ее внутрь ванной, не беспокоясь о том, что она плюхнется на мокрый пол. «Спасибо», — поблагодарила я ее, чувствуя, что мне еще придется ответить на неудобные вопросы. «Хотя...» Пусть только попробует меня смущать. Не посмотрю, что нянюшка и все такое, поставлю на место. Вскоре мы сели ужинать, все вместе. Генерал не позволил Белке и Анисе ускользнуть к себе и, кажется, совершенно не испытывал неудобств, принимая пищу за одним столом со слугами. Я тоже не видела в этом ничего зазорного, хотя память Элене и подсказывала, что так не положено. Но когда я предложила позвать к нам мышь, Данте сказал, что у нее есть дела поважнее. За ужином он рассказал нам о пойманном соглядатае, и Белка подтвердила наши сомнения. «Аким перебивается от дельца к дельцу. Не думаю, что у него есть деньги, чтобы нанять шпиона. Он ведь сам мелкая сошка, потому меня и собирался продать. А артефакт? Ну, разве что он его у кого-то украл», — предположила она. «А что, если это баронесса Офелия подослала шпиона?» — выдала дельную мысль Анисия. «К слову, мне тоже приходило это в голову. Она ведь взяла плату за моего ребенка. Возможно, хочет реабилитироваться?» — высказала я предположение. «Баронесса Дана Натур не сможет сделать ничего такого, что причинит вред тебе или малышу», — твердо заявил Данте. «Я воздействовал и на нее, и на наемников магии. Стоит им что-то предпринять, тут же отправятся в чертоги Геретты. Не думаю, что это баронесса. У нее духу не хватит», — заявил он, заставив меня сильно задуматься. «Тогда, может, нас ищет покупатель ребенка?» «Хорошо бы выяснить, кто он такой, я бы разобрался с ним, и можно было бы выдохнуть», — мрачно заявил Данте. После ужина мы разошлись по кроватям. Данте, как и обещал, остался со мной, но лег на диване и как будто бы уснул. И Сашка, наевшись, очень быстро угомонился. А вот я еще долго крутилась и вертелась, не в силах уснуть, и решила таки принять ванну. Тихонько скользнув внутрь, тут же наткнулась взглядом на злосчастную сумку. Посетовав, что вещи могли отсыреть, решила проверить и просушить их перед дорогой, если требуется. «Твою дивизию!» — выругалась, когда увидела содержимое сумки. «Это было белье Элении, то есть мое собственное белье».